Глава вторая. Ян Ли. Ян Ли. Муж наконец очнулся от странного оцепенения и с паническим недоумением в глазах уставился на пятна крови на моем ханьфу. Шагнул ко мне и застыл. Кажется, что-то увидел, отчего его лицо сделалось почти белым от жуткого страха. Покупай. Пустота за моей спиной сгустилась и стала раскаленной. Я кожей чувствовала горячее дыхание. «Если ты думаешь, что у меня миллионы, то сильно ошибаешься», — свирепо прошипела я в ответ. Инстинкт самосохранения дрыгнул лапками и умер окончательно. Такое меня зло взяло. «Для доходяги твой ненаглядный слишком дорого стоит. Если крикун из толпы будет и дальше торговаться, у меня не хватит денег». «А?» — внезапно растерялся голос. «Сейчас». Ощущение давления пропало, и острое жало из-под ребра тоже выдернулась, но все равно было больно, да и кровь потекла сильнее. 600 раз! — заорал торговец. 7 попытался назвать цену тот самый мужчина в толпе, уже соревновавшийся со мной, но, внезапно булькнув, затих. 602! — продолжил крикун. Ян Ли, все трое моих оберегателей словно проснулись и налетели на меня разом, хватая за что попало и лихорадочно ощупывая. 603! Продано прекрасной госпоже в зеленом ханьфу! Ох, я рухнула в руки мужа и тотчас обнаружила в ладони мешочек, который машинально сунула в рукав. Сделай с ним то же, что и со своим, или я тебя убью. Раздался где-то на периферии сознания знакомый женский голос, после чего ощущение чужого присутствия полностью пропало. В мужья не возьму, мысленно рявкнула я в ответ, и получила слабый отклик недоумения и еще чего-то странного. Но не смогла даже определить, были ли это эмоции вымогательницы или мои собственные домыслы. Алэй, язык заплетался, я едва нашла в себе силы поймать смертельно перепуганного моим ранением рыдающего брата за локоть. Иди и забери мою покупку. Нам надо домой. Юншен? Слава 9 небесам, не рыдал. Только сосредоточенно сопел и проводил ускоренную диагностику с помощью ЦИ. Потом выпрямился, поудобнее подхватывая меня на руки, и облегченно вздохнул. Царапина на боку. Небольшая, хотя и глубокая. Яда нет. Как ты себя чувствуешь? Что вообще случилось? Тебя задело повозкой? Или нападение? Юншен буквально впился в мое лицо взглядом. Что ты ощутила? Что это было? Я видел нечто подозрительное. Или нет? Я хотела бы сказать много чего, но язык до сих пор не подчинялся, как и все тело. Никогда раньше мне так явно не совали пику под ребро. К подобному стрессу я не готова. Адреналин, позволявший ругаться со смертельной опасностью, потихоньку начинал спадать, и меня затрясло. «Домой», — коротко приказал муж, оценив мое состояние, и прожег взглядом змея-телохранителя, отчего Шинсан стал казаться меньше ростом, словно от чувства вины съежился в размерах. Еще бы, не уберег хозяйку и вообще. Ну, здрасте. А Юншен куда смотрел? Если никто из них не почуял пустоту, значит, ее и нельзя было почувствовать. Нечего разборки устраивать, наказывая невиновных. Сам такой. Не впопад выдавила я сквозь стучавшие в ознобе зубы. «Покупку не забудьте». Здесь, хмурый и собранный, как никогда, Алэй, на лице которого уже не осталось ни следа от слез, возник из толпы, выдрузив на плечо покупку. Небожитель висел на нем, будто куль. Братец забрал его с помоста без лишних разговоров и прямо так, не развязывая гадской веревочки. Дешевой подделки под настоящее вервие бессмертных. В упаковке и притащил, заодно протягивая мне шкатулку из темного дерева со свитком. Я донесу до повозки. Ян Ли, купчую я тоже взял. Распишешься, тогда сделка в силу вступит. Неясное предчувствие заставило меня дернуться в объятиях мужа и промямлить. Сейчас. Дай мне. Быстрее. Руки тряслись. Пришлось сначала подышать, успокаивая нервы, потом сосредоточиться и буквально по миллиметру, контролируя движение пальцев, нарисовать на бумаге 3 иероглифа. Подпись. Как ни странно, получилось даже лучше, чем я обычно пишу. Чернила засветились на мгновение, и в ответ на это едва слышно что-то простонала покупка на плече Алые. Рабское клеймо запечатлелось на меня, как на первую хозяйку. Уф. «Стойте!» Мы почти выбрались из толчии, когда нас настиг окрик. «Подождите, госпожа!» Нас догонял высокий господин, одетый богато, если не сказать роскошно, в лиловое шелковое ханьфу, вышитое золотыми нитями. Красивое надменное лицо покраснело, словно мужчина долго бежал или на что-то сильно разозлился. Его сопровождала внушительная свита, человек 10, и все одеты одинаково, будто в униформу, тоже не дешевую на вид. «Госпожа, вы должны уступить мне этого человека», — безапелляционно заявил молодой чиновник. «Я купил бы его, если бы не досадное недоразумение, не позволившее мне назвать цену». «Простите». Голос Юншена мог заморозить целую стаю пингвинов вместе с родным кусочком Антарктиды. «Моя жена ничего не продает». «Госпожа, вы ведь даже не успели оформить купчую. Ваш слуга просто забрал...» «Я дам вам за причиненное беспокойство 1000 ланей серебром, а вы уступите мне заклинателя вместе с купчей». Конечно, мужчина был достаточно вежлив, особенно для своего статуса. Но сейчас мне было не до расшаркиваний. «Я могу оспорить сделку, пока она не закреплена. Это по закону. Но я согласен компенсировать вам неудобства». «Вы ошибаетесь. Похоже, на руках у мужа мне удалось отдышаться. Я уже все оформила как положено, и раб мой. Сделка совершена и обратного хода не имеет. Простите, господин, но я действительно никого не продаю». Смазливое лицо исказилось такой гримасой, что стало не по себе. А потом наш преследователь что-то прошипел одному из телохранителей, наверное. Я почувствовала, как медленно-медленно выдохнул Юншен. Как чуть повернулся, глазами приказав Алею опустить покупку прямо на землю, а потом вручил меня брату. Как почти незаметным движением губ отдал команду змею. А после из рукава Юншена выскользнул талисман, нарисованный на полоске лучшей рисовой бумаги, и взлетел в воздух, зависнув между нами и противником. Тонкий листок колебался в потоках воздуха и слегка искрил, чего оказалось вполне достаточно, чтобы господин в лиловом шарахнулся от нас, словно от чумы. «У вас еще какие-то вопросы?» — спросил Юншен, движением пальцев заставляя талисман крутануться и, облетев нас по широкой дуге, вернуться к нему в руки, обвиваясь вокруг запястья. Выглядело это достаточно эффектно, чем бы оно ни было. «Простите, господин», — едва ли не проблеял агрессор в лиловом, а в следующую секунду вся странная компания буквально растворилась в толпе. Я, в свою очередь, обрела голос и рявкнула, обращаясь к Шансану. «Лови, чего стоишь?» Не могла ведь я допустить, чтобы муж шлепнулся без сознания прямо в уличную пыль под ноги базарным зевакам. Ему нельзя напрягаться. «Я в порядке». Бледный Юншен, не совсем пришедший в себя после загадочного нападения на меня, отстранил подставленную руку Шансана. «Обычный фонарик. Максимум обжег бы кому-то нос. Я не перенапрягался. Идемте к повозке. Быстрее. Хватит нам на сегодня покупок».